Весенняя грусть, осенняя скорбь, откуда взялись они? Цветов обаяние, прелесть луны, кто мог бы их победить? Бао Юй печально вздохнул. Он вошел в помещение и увидел около десятка огромных опечатанных шкафов, на каждом из которых висел ярлык с названием провинции. Им сразу овладело желание найти ярлык с названием его родных мест. И он тут же на одном из шкафов заметил надпись. «Главная книга судеб 12 головных шпилек из Цзиньлина». «Что это значит, главная книга судеб 12 головных шпилек из Цзиньлина?» — спросил Бао Юй. «Это значит, что здесь написаны судьбы 12 самых благородных девушек твоей провинции», — ответила Цзин Хуань. «Поэтому и сказана главная книга». «Я слышал, что Цзиньлин очень большой город», — заметил Бао Юй. «Почему же здесь говорится только о 12 девушках? Даже в одной нашей семье вместе со служанками наберется несколько сот девушек». «Конечно, во всей провинции девушек много», — улыбнулась Цзин Хуань. «Но здесь записаны только самые замечательные из них. В двух шкафах, что стоят рядом, второстепенные, а для всех остальных, ничем не примечательных, вовсе нет книг». Бао Юй оглянулся на первый шкаф. На нем действительно было написано: «Дополнительная книга к судьбам 12 головных шпилек из Цзиньлина». А на другом шкафу значилось: «Вторая дополнительная книга к судьбам 12 головных шпилек из Цзиньлина». Бао Юй протянул руку, открыл дверцу шкафа со вторыми дополнительными книгами судеб, взял с полки первую попавшуюся тетрадь и раскрыл ее. На первой странице был изображен не то человек, не то пейзаж. Разобрать было невозможно, ибо тушь от воды расплылась, и вся бумага, казалось, была покрыта черными тучами и мутной мглой. Внизу сохранилось стихотворение из нескольких строк. «Трудно увидеть луну после ливня. Тучка узорная вмиг разлетелась. Будто бы небо, душа высока, вниз ее тянет ничтожное тело. Бойкий характер, пленительный облик вызвали злость без предела. Старый и малый, поэтому много зло на тебя клеветали. Юноша знатного сердца одно после тебя пожалело». Бао Юй ничего не понял и стал смотреть дальше. Там был нарисован букет свежих цветов и разорванная циновка. Потом следовало стихотворение. «Будут напрасны ласки, уступки, согласие и нежность. Тщетно ты скажешь, будто акации, как хризантема, приятно. Ревность несносна, только актеру достанется счастье. Кто бы подумал, обижен судьбой этот юноша знатный». Это было еще более непонятно для Бао Юя. И он положил на прежнее место эту тетрадь. Открыл первый шкаф с дополнительными книгами судеб и взял другую. Здесь, на первой странице, была изображена цветущая веточка корицы, а под нею небольшой пересохший пруд, покрытый увядшими лотосами. И далее была надпись в стихах. «Цветущие лотосы корни сплетают и запахи вместе струят. Всю жизнь она видела только преграды, душевные раны тая. Но вот две земли появляются вместе, а дерево только одно. приходится вскоре